Глава 24. Филиппины — широко раскинувшийся в Южно-Китайском море архипелаг из 7000 островов. И на каждом свой, нисколько не похожий на другие, ландшафт. Есть горы с вершинами в 10 тысяч футов высотой, густые леса, непроходимые джунгли, прибрежные поймы, отмели и мили скалистой береговой линии. Большинство крупных островов прорезают непригодные для судоходства реки. В 1940 году регион представлял собой богатейшую кладовую полезных ископаемых и пищевых ресурсов и поэтому вызывал огромный интерес у Японии с ее военными планами. Военные стратеги США не сомневались, что Филиппины будут первой целью агрессора и понимали, что защитить регион почти невозможно. Он располагался в географической близости к врагу, чья императорская армия жестоко вторгалась в каждого соседа. Оборону Филиппин поручили генерал-лейтенанту Дугласу МакАртуру. В июле 1941 года президент Рузвельт отозвал его из отставки и сделал командующим американскими войсками на Дальнем Востоке. МакАртур, разместив свой штаб в Маниле, взялся за грандиозную задачу подготовки обороны Филиппин. Он долго жил в стране и хорошо знал ее, а также понимал, насколько серьезна ситуация. Неоднократно пытался предупредить Вашингтон о японской угрозе. Его слышали, однако к сведению не принимали. Перевести армию на военные рельсы казалось невыполнимым, и для этого не было времени. Приняв командование, МакАртур сразу принялся требовать дополнительные силы — пехоту, самолеты, корабли и боеприпасы. Вашингтон обещал все, но почти ничего не присылал. К декабрю 1941 года на фоне резкого ухудшения американо-японских отношений армия США на Филиппинах насчитывала 22 500 военнослужащих, половина из которых — были хорошо обученные филиппинские скауты. Ударное подразделение, состоящее из филиппино-американцев и небольшого количества аборигенов. В дополнение МакАртур мобилизовал регулярную филиппинскую армию, необученную, плохо вооруженную, одетую в лохмотье. Она состояла, по крайней мере на бумаге, из 12 пехотных дивизионов. Таким образом, считая всех, кто носил хоть какое-то подобие военной формы, под командой МакАртура оказалось 100 тысяч человек, большинство из которых были не обучены и не нюхали пороха. Состояние регулярной филиппинской армии было плачевным. Она была вооружена допотопными винтовками, пистолетами и пулеметами времен Первой мировой войны. Артиллерия устарела и была неэффективна. Патроны и снаряды давали осечки. Большинство офицеров и солдат не обучены, и для их обучения не было возможностей. Приличная форма далеко не на всех. Металлические каски — редкость, поэтому филиппинцы надевали на головы импровизированные шлемы из скорлупы кокосовых орехов. Воздушные силы МакАртура состояли из нескольких сотен самолетов. Где-то сохранившегося старого лома, от которого отказались другие. Он постоянно требовал новых аэропланов, кораблей, подводных лодок и людей. Но их либо не было, либо их задействовали в иных местах. Пит прибыл в Манилу в День Благодарения и на грузовике с боеприпасами отправился в расположенный в 60 милях от столицы Форт Стотценберг. Там его включили в состав 3-го отряда 26-го кавалерийского полка. Он представился командиром, после чего ему показали койку в казарме и повели в конюшню выбирать лошадь. В тот момент 26-й полк насчитывал 787 рядовых, в большинстве своем филиппинских скаутов, и 55 американских офицеров. Он представлял собой последнее боеспособное конное подразделение в американской армии. Был укомплектован подготовленными военнослужащими и славился своей дисциплиной. Первые дни на Филиппинах Пит провел в седле. Знакомился со своим новым компаньоном, темно-каштановым породистым конем по кличке Клайд. В полку была в почете конная игра в мяч, служившая своеобразным видом тренировки. Сначала у Пита не все ладилось, но вскоре он, словно врастая в седло, играл наравне со всеми. Напряжение с каждым днем нарастало, и в полку, как во всей армии, понимали опасность. Рано утром, 8 декабря, радисты на Филиппинах услышали первые сообщения о нападении на Перл-Харбор. Игры пришлось отставить. Началась война. Американские подразделения и службы привели в боевую готовность. Согласно плану обороны Филиппин, командующий военно-воздушными силами архипелага генерал Льюис Брэреттон поднял по тревоге летчиков. В 5 часов утра Брэреттон прибыл в штаб МакАртура в Маниле, чтобы получить разрешение отправить Б-17 бомбить аэродром японцев в 200 милях на Формозе. Начальник штаба не пропустил его к командующему, заявив, что тот слишком занят. План был разработан и утвержден до начала боевых действий. В нем предусматривалась подобная бомбардировка, но тем не менее требовалось одобрение МакАртура. Командующий был недоступен. В 7:15 Брэреттон в панике опять появился в штабе и потребовал аудиенции с МакАртуром. Ему снова отказали. Велели ждать приказа. К тому времени уже были замечены японские воздушные разведчики, и самолеты противника стали подбираться к штабу Брэреттона. В 10:00 он, негодуя, еще раз потребовал пропустить его к МакАртуру и получил отказ. Но одновременно и указание готовить атаку. Через час Брэреттон по своей инициативе поднял в воздух бомбардировщики, чтобы японцы их не уничтожили на земле, и самолеты без боезапаса совершали круги над островами. Когда МакАртур наконец приказал атаковать, бомбардировщики Брэреттона давно находились в воздухе, и у них заканчивалось горючее. Они немедленно приземлились вместе с эскадрильей истребителей. В 11:30 все американские воздушные суда находились на земле, заправлялись и грузили боезапас. Наземные команды работали, не покладая рук, когда в идеальном строю появилась первая волна японских бомбовозов. В 11:35 они пересекли Южно-Китайское море, и им открылся аэродром Кларк. Японские пилоты не поверили своим глазам. Под ними на взлетных полосах стояли Б-17 и истребители сопровождения. В 11:45 началась безжалостная бомбардировка аэродрома Кларк, и военно-воздушные силы США в этом районе были почти полностью уничтожены. Одновременно японцы атаковали и другие аэродромы. По каким-то причинам, которые, возможно, никто никогда не объяснит, американцев взяли голыми руками. Наземные войска лишились поддержки с воздуха и снабжения. И битва за Филиппины, едва начавшись, через час была проиграна. Японцы не сомневались, что за месяц сумеют овладеть островами. 22 декабря 43 тысячи солдат их элитных подразделений высадились в разных точках побережья и преодолели сопротивление противника. В течение первых дней наступления обстановка складывалась так, что подтверждала уверенность японцев. Однако упорно и героически сражавшиеся без надежды на подкрепление американцы и филиппинцы продержались 4 месяца. Вскоре после японского прорыва 22 декабря третий конный отряд получил приказ выдвинуться на север, на полуостров Лусон, где проводил разведку в интересах пехоты и артиллерии и участвовал в нескольких арьергардных стычках. Командиром взвода, в котором сражался Пит, был любитель лошадей лейтенант Эдвин Рамси, добровольно вступивший в 26-й полк, потому что слышал, что в нем организован прекрасный клуб пола. Лейтенант Беннинг стал его заместителем. Они проводили дни в седле, быстро передвигаясь по полуострову, оценивая силы противника и следя за его перемещением. Сразу же оказалось ясно, что японцы превосходят их в численности, вооружении и подготовке. На штурм островов они отправили передовые дивизионы воевавших десятилетия ветеранов, и, контролируя небо, могли бомбить где угодно противника. Самым пугающим звуком для американцев стал визжащий мотор японских «Зеро». Самолеты выскакивали из верхушек деревьев и из своих двух 20-миллиметровых пушек и двух 7-миллиметровых пулеметов поливали свинцом все, что двигалось на земле. Бегство от «Зеро» превратилось в ежедневный, даже ежечасный ритуал. Укрытие требовалось не только для людей, но и для лошадей. Кормили и мыли лошадей в сумерках. В полку были фуражиры, кузнецы и даже ветеринары. После ужина, если все успокаивалось, люди, хотя и валились от усталости с ног, находили силы прочитать письма. До установления морской блокады почтовая служба работала сносно. Даже с учетом обстоятельств — хорошо. Но к декабрю все стало заметно хуже. За неделю до Рождества Пит получил коробку размером, как из-под обуви, с письмами и открытками от родных, прихожан их церкви и просто заботливых горожан. Десятки писем и открыток. И он прочитал все. От Лизы и детей зачитал до того, что почти запомнил наизусть. Отвечая родным, Пит описывал острова. Страну, такую непохожую на пологие холмы их северного Миссисипи. Рассказывал о тяготах армейской службы, но ни разу не назвал их положение опасным. Не употребил ни единого слова, которое могло бы встревожить близких. Если японцы соберутся наступать, то американская армия вместе с филиппинскими союзниками их прогонит. 24 декабря МакАртур огласил предвоенный план отвода войск на полуостров Батаан, на линию последней обороны. Он прекрасно понимал, что победить невозможно, и не рассчитывал на успех. Цель была иной — как можно дольше сковывать армию японцев, чтобы предотвратить наступление на других участниках фронта на Тихом океане. «Сковывать» стало повседневным словом. Мероприятие по сковыванию — военным термином. Чтобы защитить отступающие на Батаан войска, МакАртур создал в центральном Лусоне 5 заградительных позиций в местах маневрирования противника. 26-й полк стал ключевым подразделением этой операции. 15 января 1942 года лейтенант Эдвин Рамси и его взвод завершили разведку и намеревались дать отдых себе и лошадям. Но третий отряд получил сведения, что в их направлении движутся основные силы японцев. Планировалась контратака, и Рамси вызвался поддержать ее. Он получил приказ занять деревню Маронг, ключевой пункт на реке Баталан в западной части полуострова. Японцы в деревню вступили, однако оборону пока не организовали. Рамси собрал 27 своих бойцов и повел их по главной дороге на Маронг. Достигнув реки у восточной оконечности деревни, взвод начал осторожно продвигаться к центру. И стало ясно, что деревня пуста. Единственным каменным зданием была католическая церковь, которую окружали травяные хижины на сваях. Рамси разделил людей на 3 группы по 9 бойцов каждый, и командиром одной из них назначил лейтенанта Беннинга. Когда Пит продвигался к церкви, отряд попал под огонь авангарда японцев. Бойцы Рамси ответили огнем и в этот момент заметили, что через реку переправляются вброд крупные силы противника. Если японцы перейдут через реку, то конникам не сдобровать. Рамси, не колеблясь, принял решение бросить кавалерию против пехоты. Более 50 лет невиданный в американской армии маневр. Он построил всадников в строй, взмахнул пистолетом и крикнул: «Вперед!» Они галопом врезались в японский авангард и отбросили его назад. Испуганный противник отступил на противоположный берег и попытался перегруппироваться. Отряд Рамси, в котором ранило 3, держал позицию до подхода подкрепления. Этот бой стал известен как последняя кавалерийская атака в истории армии США. 26-й полк тревожил и нападал на противника, отодвигая неизбежную осаду Батаана. МакАртур перевел на полуостров правительство Филиппин и большую часть армии, но свой командный пункт разместил в бункере на острове крепости Корехидор, преграждающем вход в Манильский залив. Солдаты быстро возводили оборонительные сооружения по всему Батаану. На баржах из Манилы доставляли личный состав и припасы. Надо было спешить закопаться в землю. Провиант хотели заготовить на полгода на 45 тысяч человек. В итоге на полуостров отступило 80 тысяч военных и 25 тысяч гражданских филиппинцев. На этом операция завершилась. Как только американские силы сосредоточились на полуострове, японцы поспешили удушить их воздушной и морской блокадой. Но ослепленные самонадеянностью совершили тактическую ошибку. Оттянули лучшие подразделения для действий на других участках фронта на Тихом океане, заменив их менее боеспособными. Ошибку они исправили, но растянули время осады, умножив страдания осажденных. В первые недели битвы за Батаан японцы несли тяжелые потери. Американцы и филиппинцы яростно сражались, отстаивая последнюю линию обороны. Потери союзников были намного меньше, но заменить павших было некем. Японцы, наоборот, снабжались без перебоев и подвергали жертву массированным артиллерийским обстрелам и налетам с воздуха. Условия существования на Батаане становились все хуже. Неделями американцы и филиппинцы дрались, голодая. Солдат в среднем потреблял 2000 калорий в день. Примерно половину того, что требуется для интенсивного боя. Голод изнурял, а припасы истощались. Причиной бедственного положения стала еще одна необъяснимая ошибка МакАртура. Отчаянно спеша сгруппировать все силы на Батаане, он потерял провиант. Только на одном складе остались миллионы бушелей риса. Количество достаточное, чтобы несколько лет кормить целую армию. Многие офицеры убеждали его накопить на полуострове запасы пищи, но он отказывался их слушать. А когда его проинформировали, что солдаты недоедают и горько жалуются на свое положение, перевел все подразделения на половинный рацион. В письме своим военнослужащим МакАртур обещал подкрепление. Писал, что им уже направлены тысячи солдат и сотни самолетов. День их прибытия неизвестен, но помощь близка. Это было ложью. Тихоокеанский флот серьезно пострадал во время нападения на Перл-Харбор, и у него не осталось сил для прорыва японской блокады. Филиппины оказались в изоляции. Об этом знали в Вашингтоне. Об этом знала МакАртур. Голодные солдаты ели все, что двигалось. Охотились на азиатских буйволов, филиппинскую разновидность водяных. Их твердое, кожистое мясо требовалось замачивать, варить в соленой воде, а затем отбивать колотушкой. Только тогда его можно было прожевать. Буйволиное мясо обычно ели с кашей из гнилого, зараженного жучком риса. Когда истребили всех буйволов, стали забивать лошадей и мулов. Но бойцы 26-го полка отказывались употреблять в пищу своих любимых животных. Голодающие солдаты гонялись за дикими свиньями и ящерицами, убивали ворон и экзотических птиц, ели змей и даже кобр, которых было там в изобилии. Что бы ни удалось убить, все валили в котел с общим блюдом. К февралю на Батаане не осталось ни одного банана или манго, и люди ели траву и листья. Полуостров Батаан омывался Южно-Китайским морем, печально известным отсутствием рыбы. Впрочем, рыбалка исключалась. Японские пилоты получали огромное удовольствие, если удавалось выследить и потопить даже самую маленькую рыбацкую лодку. Выйти в море было равносильно самоубийству. Недоедание сделало свое дело. К началу марта люди не могли устраивать рейды, сидеть в засадах и ходить в атаке. Солдаты худели. Каждый потерял от 30 до 50 фунтов. 11 марта МакАртур с семьей и высокопоставленными чинами следуя указаниям Вашингтона, покинул Корехидор и укрылся в Австралии, где устроил командный пункт. Хотя он, как того требует закон, не руководил ни одним успешным сражением и покинул свои войска, его наградили почетной медалью Конгресса за доблестную оборону Филиппин. Истощенные солдаты, которых МакАртур бросил на Батаане, не имели сил сражаться. У них опухли суставы, кровоточили десны, немели руки и ноги, снизилось кровяное давление, упала температура, многие от анемии не могли ходить. Развивалась дизентерия, отчего люди валились с ног. Батаан в мирные времена считался малярийным районом, а война обеспечила москитам множество новых жертв для укусов. Людей колотила лихорадка, прошибал пот, бил озноб. Ежедневно тысячи заболевали малярией. Ею страдало большинство офицеров. Кто-то из генералов сообщал, что из его личного состава способна сражаться только половина. Остальные настолько больны, голодны и устали, что не могут держать оборону или ходить в наступление. Солдаты стали сомневаться, что обещанное подкрепление придет и их спасут. По утрам внимательно оглядывали морской горизонт, не появится ли конвой, но, конечно, ничего не видели. В конце февраля президент Рузвельт обратился к нации. В одной из своих знаменитых бесед у камина он сказал американскому народу, что японская блокада Филиппин и полное окружение островов не позволяет направить туда существенное подкрепление. И поскольку США участвуют в войне на двух больших театрах военных действий, приходится сосредоточиться на других регионах, а не на Филиппинах. Его слова по коротковолновому радио слышали в своих норах и убежищах и люди на Филиппинах. И теперь они знали правду. Помощь не придет. Дома Беннинги не получали писем от Пита почти два месяца. Они знали, что он на Батаане, но не догадывались, насколько плачевное на полуострове положение. Они тоже слышали слова президента и впервые начали сознавать степень опасности. После радиопередачи Стелла ушла к себе в комнату и плакала, пока не заснула. Лиза и Джоэл просидели допоздна, говорили о войне и тщетно пытались найти основания для оптимизма. Каждое воскресенье на службе Декстер Белл называл имена отправленных на войну женщин и мужчин, и с каждой недели этот список становился все длиннее. Он молился за их жизнь и благополучное возвращение. Многие проходили подготовку, и им еще предстояло увидеть сражение. Пит Беннинг был в самом жутком месте. Из-за него произносилось больше всего молитвенных слов. Лиза с другими членами семьи старались сохранить бодрость духа. Страна участвовала в войне, и многим приходилось жить в постоянном страхе. В Северной Африке убили 18-летнего парня из Клентона. Пройдет немного времени, и тысячи американских семей получат трагические сообщения.